Небольшой вклад в историю одной национальной литературы. 10 главных оснований, чтобы стать хорватским писателем. Карьера писателя отнюдь не мед. Знание о том, что ты представитель великой литературы, вдохновляет, но мало утешает. Можно запросто потеряться среди гигантов. Лучше быть писателем в какой-нибудь маленькой стране, особенно свеженькой и молоденькой. Быть югославским писателем не так уж и плохо. Но проснуться в одно прекрасное утро хорватским писателем, потому что таково решение нации, одержимой идеей собственного государства, это уж настоящий джекпот. Кто такие хорваты? Небольшая нация на юге Европы, которая гордо бьет в барабан своей тысячелетней истории. Хорваты известны тем, что изобрели галстук. История гласит, что солдаты-хорваты наполеоновской армии в качестве знака отличия щегольски повязывали на шею красную ленту, затем эту ленту в честь хорватов прозвали «кроват». Это одна из самых известных легенд тысячелетней истории хорватов. Другая связана с пинколой, шариковой ручкой, которая была изобретена в 1902 году Йозефом Пинколой, чехом. Оба этих важнейших сведения можно обнаружить в рекламных брошюрах Croatia Airlines, величественной летающей выше облаков хорватской авиакомпании. В дополнение к тысячелетней истории хорваты обладают собственной письменностью, которая началась с одной каменной плиты. Буквы на камне были выбиты в XI веке. Камень был обнаружен близ местечка Башка, и с тех пор зовется камень Башка. Хорваты так гордятся этим началом, судя по надписи на камне, некто завещал свое поле церкви, что ни одно из последующих событий не способно превзойти значимость этого символа. Словом, выходит, что прочие нации имеют литературу, ну а хорваты – символ. Копии камня Башка продаются в качестве сувениров, так что каждый турист, проводящий отпуск на Адриатике, может приобрести исток хорватской письменности для личного пользования. Камень Башка, щегольской галстук и шариковая ручка. Неудивительно, что у хорватов так много писателей. В настоящее время Союз хорватских писателей насчитывает 536 членов. Статистически Хорватия – истинный рай для писателей. И не только статистически. Давайте попытаемся обнаружить основные причины того, почему лучше быть писателем хорватским, чем еще каким-нибудь. Язык. Определенно из-за языка. Потому что именно язык гремит, звенит, звучит и поет, как сказал о нем давным-давно один хорватский поэт. Сербско-хорватский язык, на котором говорили и писали хорваты, сербы, боснийцы и черногорцы, теперь официально разделен на хорватский, сербский и боснийский. Крупнейшие лингвисты утверждают, что хорватский, сербский и боснийский языки просто диалекты с политическим подтекстом, но, увы, почтенных лингвистов не так уж много. Однако недавний лингвистический развод принес нам массу преимуществ. Язык, как субстанция национального самосознания, сделался наравне с комитетами обороны и национальной безопасности делом общегосударственным. К тому же писатели преисполнились сознания собственной значимости и вздохнули с облегчением при спаде конкуренции. Легче быть писателем в одной деревне, чем сразу в трех. Оказывается, теперь хорватского писателя можно переводить на сербский и боснийский языки и выйти на международную арену, почти не прилагая для этого никаких усилий. Большую часть Хорватии занимает Далмация, где говорят на собственном диалекте. И если этот диалект также приобретет политическое значение и сделается самостоятельным языком, хорватские писатели получат возможность использовать также и эту субстанцию. Хотя лингвистические возможности в пределах самого хорватского языка огромны, некоторые хорватские писатели пишут также и на языках оккупантов, итальянском и венгерском, а кое-кто из предателей и на сербском. В результате две трети книг некоторых писателей, например, Иво Андрича, изгнаны из хорватской литературы. Примечание. Иво Андрич – 1882-1975 годы. Хорватский писатель из Боснии и Герцеговины, занимавший высокие посты в правительстве Югославии. Лауреат Нобелевской премии 1961 года. Конец примечания. Он сохранился как хорватский поэт, но сербам и боснийцам предоставлено считать его своим как прозаика и лауреата Нобелевской премии. Хорваты обожают свой язык, когда они не знают, как продемонстрировать иностранцам его неповторимую красоту, то указывают на ономатопею, приводя пару примеров, скажем, «Сверчок сверчит в сучке доски еловой». Иностранцы млеют от восторга. Замечательно быть хорватским писателем по причине значимости самого языка, по причине его природной красоты и еще ономатопеи, какой ни один другой язык в таком избытке не имеет, особенно сербский. Гибкость, изменчивость, приспособляемость. Хорватский писатель – личность со множеством разнообразных склонностей. Вот почему он вполне способен стать президентом. В чем нет ничего удивительного, если исходить из тезиса, что каждый президент в принципе поэт. Когда меня преследовали и даже пытались уничтожить, подстроив автокатастрофу, один иностранец мне сказал: «Знаете, профессор-генерал, если бы вы не были хорватом, вы бы получили Нобелевскую премию». Так говорил перед смертью Франьо Туджман, талантливый хорватский писатель и президент. Если же хорватский писатель не станет президентом, то сегодня сможет легко получить работу культурного атташе. Ведь Хорватия имеет более 180 посольств, разбросанных по всему миру. Культурный пейзаж Хорватии динамичен и изменчив, поэтому там гораздо интереснее, чем где бы то ни было. Скажем, я знаю одного редактора, который стал шефом полиции, и одного профессора эстетики, который стал штатным военным консультантом. Еще я знаю нескольких воров, сделавшихся гуманистами, и нескольких гуманистов, сделавшихся ворами. Писатели, ставшими военными преступниками, и военных преступников, сделавшихся писателем. Мало того, я знаю писателей, которых вычеркнули из литературы за то, что они хотели просто быть писателями. Быть хорватским писателем замечательно, потому что тогда вам в жизни скучать не придется. Омолаживание. Хорватский писатель имеет огромное преимущество перед всеми другими писателями, потому что хорватская литература будет вечно переписываться с самого начала. Великий хорватский национальный миф – это начало хорватской письменности, символически воплощенная в камне башка, поэтому хорватские писатели подсознательно все время возвращаются к этому камню. Возможно, именно поэтому в молодом, свежевылупившемся хорватском государстве самой ценной профессией стала профессия библиотекаря. Хорваты глубоко убеждены, что они должны иметь свою литературу прежде всего потому, что у остальных европейских государств, даже у сербов, она есть. Поэтому литература постоянно находится под неусыпным оком хорватской культурной публики. Библиотекари старательно чистят библиотеки от неподобающих, нежелательных и устаревших книг. Желая дать школьникам практический урок пересмотра, обновления и освежения литературной истории, их нередко направляют в помощь библиотекарям, чтобы относить книги на помойку. По правде говоря, хорватским писателям куда легче снестись со своими истоками, чем, скажем, скульпторам. Все работы одного хорватского скульптора, оказавшегося по национальности сербом, опрометчиво созданные им на хорватской земле, были уничтожены. Тот факт, что это скульптор со всемирно известным именем, не сыграл ни малейшей роли в коллективном решении местных любителей искусств превратить его произведение в изначальное сырье. Хорватские писатели часто меняют взгляды, мнения и даже свои биографии. О всякой литературе можно сказать, что она не есть нечто раз навсегда созданное. Хорватская литература – не исключение. Министру культуры, например, достаточно публично заявить, что ему не нравится тот или иной писатель, и этого писателя тут же запрещают печатать. Собратья по перу с готовностью содействуют процессу изменения биографий своих коллег. Этот процесс вдохновляет писателей перспективой их собственного обновления. Открытость. Двери хорватской литературы всегда были открыты для всех желающих. Ныне в Хорватии есть один активный писатель-боснеец, беженец из Сараева, которому Хорватия предоставила полную свободу самовыражения, и даже два писателя-сербы, чьи дачи на Адриатике не были незаконно заняты. Правда, у одного из них жена – хорватка, у другого – хорватка – мать, но когда речь идет о литературе, эти ничтожные детали значения не имеют. Хорватский город Пула завоевал себе место в истории тем, что принимал Джеймса Джойса, который давал там уроки английского языка между ноябрем 1904 и мартом 1905 года. Благодаря Хорватии Джеймс внешне весьма похорошел. Именно в Пуле Джойс починил себе зубы и посетил местного парикмахера, который подстриг ему усы по последней моде. Правда, Джойс нечасто упоминал о своем пребывании в Пуле, не говоря уж о починенных зубах и о том, что после этого смог спокойно кушать свой любимый луковый суп. Однако хорватская сторона насчет его пребывания располагает богатой информацией. Хорватские литературные факультеты провели множество научных исследований, в которых хорватские писатели стоят плечом к плечу с Джеймсом Джойсом и другими известными ирландскими писателями. Так как Хорватия и Ирландия – небольшие католические государства, веками боровшиеся за свою независимость и освобождение от темных и репрессивных федеральных структур. К счастью, Хорватия недавно освободилась, в то время как Ирландия продолжает страдать. Другой личностью, отметившейся в Хорватии, оказался Казанова, который подхватил во Врзай гонорею, и еще есть литературный герой Густав Ашенбах, который на пути к своей смерти в Венеции побывал на хорватском острове Брионе, позже прославившемся как место отдыха Тито. Примечание. Густав Ашенбах, герой рассказа Томаса Манна «Смерть в Венеции». Конец примечания. Хотя в Америке есть индейское племя, именуемое Кроатан, имевшее некоторые трудности в приобретении статуса коренных американцев, поскольку нашли свидетельства, будто они происходят от моряков из Далмации, наведывавшихся на побережье Северной Каролины, которые интернационализировали местное женское население. Сделаться американскими писателями хорватам непросто. Однако американцы могут сделаться хорватами, было бы желание. Например, Джульена Иден Бужич, американская террористка, проведшая 30 лет в американской тюрьме вместе со своим мужем-хорватом Звонко Бужич Тайко. В биографии этой именитой хорватской писательницы имеются две важнейшие даты. Первое. Тот день в 1970-х, когда Джульена разбрасывала листовки с хорватского небоскреба, призывая хорватов сражаться за свою независимость. Другая. Тот день, когда она вместе с мужем угнала летевший в Нью-Йорк самолет, попутно разбрасывая все те же листовки. В процессе угона был убит американский полицейский. Выйдя из тюрьмы, Джульена получила хорватское гражданство, выражение признательности за личную храбрость и за проявление Хорватии за рубежом. И ей был предоставлен пост советницы хорватского посла в Вашингтоне. Затем Джульена вернулась в Хорватию и получила работу в военном ведомстве, отвечающем за безопасность президента нового хорватского государства. В 1995 году Джульена опубликовала автобиографический роман «Любовники и безумцы», который был дважды опубликован на хорватском языке и получил престижную литературную премию, также хорватскую. Бывшая гражданка США, а ныне признанная хорватская писательница, живет на Адриатике в вилле, построенной для нее хорватской армией на деньги хорватских налогоплательщиков. Она усердно работает над своим новым романом «Любовники и безумцы. Часть вторая». Восхождение к вершинам. Само собой разумеется, что у хорватов, как у представителей маленькой нации, особый пунктик – масштаб. В разговорах они любят использовать такие выражения, как «нравственная скала», «великан духа», «хорватский титан». Если у писателя возникает проблема с самооценкой, страна всегда придет на помощь. Хорваты часто возносят свою литературу до поднебесных высот, используя для этого метафоры из альпинистского лексикона. Но будучи в сущности приморскими жителями, они нередко путаются в метафорах. Вот как С.Л., известный хорватский интеллектуал, профессор хорватской литературы хорватского и зарубежных университетов, высказался о хорватской литературе. Подобно тому, как мать почти всегда заботливее относится к ребенку, умственно неполноценному, хрупкому, слабому, болезненному, учащемуся в специальной школе, так и я часто, не всегда, но часто, превозношу хорватскую литературу выше гималайских вершин, к которым стремлюсь и по долгу службы, и интеллектуально, и духовно. Хорватская литература имеет свои вершины, свои маяки. Возможно, они ничтожны в сравнении с Гималаями, но они олицетворяют наше стремление к этим вершинам. Холодность, равнодушие и высокомерие, исходящие от Гималаев, следует воспринимать спокойно. Если мы будем упорны в нашем немом диалоге с европейскими высотами, придет время, и новые маяки уловят. Уловят сами, практически безо всякого диалога или пропаганды, наше слово, которое обогатит и их самих. Профессор С.Л. заражает студентов любовью к хорватской литературе, воплощенной в одной единственной идее. Литература как таковая, как феномен человеческого духа, имеет вертикальную ось. И если вы действительно хотите установить с ней диалог, знайте, она доступна лишь гигантам, лишь гималайским вершинам. Достоевский остается одной из вершин моих Гималаев, добавляет профессор. Нравственность. Хорватия – это не Непал. Столица Хорватии Загреб гордится своим единственным 10-этажным небоскребом, поэтому хорваты, естественно, обожают вертикаль. В речи они с потрясающей частотой используют выражения типа «духовная вертикаль» или «нравственная вертикаль». «Смотрите на него», — говорят они, — «он воплощение нравственной вертикали». Типичный пример. Президент Союза хорватских писателей. Почти 10 лет он в качестве воплощения нравственной вертикали требовал от писателей, чтобы они стали совестью нации. Многим нравилось то, что он говорил, и они спешили откликнуться на его призыв. Разумеется, речь идет о писателях-мужчинах. Ни одну женщину вертикально никогда не объявляли. Между тем, мое публичное предложение создать статую президента Союза хорватских писателей, натуральную величину, и назвать ее «моральная вертикаль», дабы каждый писатель держал ее копию перед собой на письменном столе как напоминание о том, какой должна быть истинная литература. Как это ни удивительно, отклика не нашло. Возможно, потому что у большинства хорватских писателей нет письменных столов? Значительность. В русле своей зацикленности на масштабах и значительности хорватская ежедневная утренняя газета выступила спонсором одного читательского опроса, инициированного журналом «Time». «Time» назвал Альберта Эйнштейна «человеком века». Человеком столетия для Хорватии стал Тито. Мирослав Крлежа, который создал достаточно книг для маленькой хорватской литературы, чтобы она могла называть себя литературой, занял почетное 9-е место. Второе отошло к Франью Туджману, президенту Хорватии, и еще одному талантливому писателю. Военный преступник Гойко Сужак занимает скромное 19-е место. В то время как другой, более крупный преступник, Анте Павелич, на 16-м. Хотя большинство хорватов не любят господина Крлежу за то, что он про них писал. Хотя оппортунисты обвиняют его в оппортунизме, полуграмотные в отсутствии эрудиции, бездари в избытке талантливости, голосовавшие хорваты великодушно поставили своего великого писателя на 9-е место. Хотя большинство хорватов считают, что не только книги, но и вообще бумага, кроме туалетной, всего лишь источник пыли. Мирослав Крлежа умудрился занять 9-е место. Прекрасно быть хорватским писателем, ведь у него имеется великолепный шанс занять 9-е место в 3-м тысячелетии. Половой вопрос. Хорватские писатели преимущественно мужчины. Быть хорватским писателем сексуально. Писательский труд делает хорватских писателей привлекательными, укрепляет их чувство собственного достоинства и внушает им, что они незаменимы. Все это весьма способствует полноценной интимной жизни. Многие хорватские писатели многократно в течение своей жизни меняют жен, выбрасывая старых на помойку. Хорватские писатели не только вечны, как всякие писатели, они также и вечно молоды. 40-летних называют наши юные писатели, а 50-летних – представители молодого поколения. Прекрасно быть хорватским писателем, если ты мужчина. Пишущие хорватские женщины лишены сексуальности. Они могут стать хорватскими писателями, только если приспособятся и не будут возникать. Опять-таки, половой вопрос. Хорватский писатель – это на самом деле два в одном – садист и мазохист. Вот почему в хорватской литературе всегда две главные темы. Хорватское общество несправедливо крушит нонконформистски настроенного индивида. Хорватское общество справедливо крушит нонконформистски настроенного индивида. Хорватская литература обязана своим существованием причудливому переплетению этих двух тем. За последние 10 лет несколько мыслящих индивидов были изгнаны из хорватского общества, а другие индивиды были интегрированы в хорватское общество, и им даже предоставили пространство, чтобы мыслить. Порушили памятник одному покойному писателю, другому покойному писателю памятник воздвигли. У одного писателя дом снесли, а другому дали новый. Одним писателям грозили расстрелом, публично развенчивали в средствах массовой информации, вычеркнули их имена из школьных программ, их книги удалили из библиотек, а книги других писателей печатают, и их авансы все растут. В отличие от других литератур, развивавшихся от классицизма к постмодернизму, хорватская литература развивается в рамках своего, только ей присущего литературного направления, именуемого садомазохизмом. Хорватская литературная жизнь – потрясающий стимулятор в этом смысле. Несхожесть. Самой важной причиной существования хорватского писателя является то, что он не сербский писатель. То же относится и к сербским писателям. Главное, они не хорваты. В сущности, все 10 главных причин, по которым так здорово быть хорватским писателем, относятся также и к сербским писателям, и к боснийским, и к иным тоже. 2000 год.